Итоги и уроки. Харьковская наступательная операция была в двух шагах от успеха, когда она была обращена ударами противника в оглушительную катастрофу. Грань между успехом и поражением Юго-Западного фронта была очень тонкой. Харьков мая 42-го – это хороший пример операции, ведущейся на перегонки, в которой выигрывает более быстрый и решительный. Своевременный ввод в бой 21-го и 23-го танковых корпусов мог заставить немецкое командование отказаться от Фридерикуса и бросить все свои силы на отражение удара обходящих Харьков танков. Командующий группой армий Юг фон Бок был на грани этого решения, и только твердость Гальдера позволила в конце концов провести урезанный Фридерикус, принесший успех немецкой стороне. В случае прорыва к западу от Харькова двух крупных механизированных соединений мог уже дрогнуть Гальдер, или фон Бок мог начать принимать самостоятельные решения по раздергиванию ударной группировки Клейста. Маршал Тимошенко медлил с вводом в бой танковых корпусов, поскольку не был достигнут решительный результат наступления северной ударной группировки. Однако глубокий прорыв в обход Харькова мог сам по себе вызвать вскрытие фронта в полосе армии Рябышева. Хотя бы вследствие отвлечения на отражение удара корпусов одной из двух танковых дивизий, 3-й или 23-й, советским командующим еще предстояло выучить тонкости ведения наступлений и взаимного влияния обходов и ударов. За начало Харьковской операции часто критикуют как командование юго-западного направления, так и высшее советское руководство. Однако критики упускают такой важный момент, как альтернативы проведению этого наступления. Попробуем их рассмотреть. Альтернатива первая. Простой переход к обороне. Результат – беспрепятственное проведение немцами Фридерикуса в той или иной форме, со срезанием Барвенковского выступа и окружением советских войск в нем. Определить точку немецкого удара и защититься было почти невозможно, а накачка прочной обороны периметра выступа увеличила бы численность войск в нем и масштабы катастрофы до размеров, случившейся в реальности, если не больше, в случае ввода на плацдарм 28-й армии. Альтернатива вторая – эвакуация выступа. Несмотря на то, что этот вариант представляется почти невероятным из политических соображений, он также заслуживает внимания с военной точки зрения. Результатом таких действий было бы вскрытие немцами отхода 6-й, 57-й и 9-й армий и срезание выступа в пожарном порядке. Тем более, что 3-я и 23-я танковые дивизии были боеготовы уже к началу реального советского наступления. Провести эвакуацию до окончания периода распутицы будет проблематично из-за состояния дорог. Этот вариант был прокручен 2-й ударной армией Власова на Волховском фронте с хорошо известными катастрофическими последствиями. Поэтому у командования юго-западного направления был один вариант действий – попытка провести успешное наступление. В случае его успеха юго-западный фронт получал все, в случае провала – известные результаты реальной харьковской драмы. Вариант накрыться камуфляжной простыней – и ползти к ближайшей братской могиле по понятным причинам не рассматривался. Глобальная неудача наступления под Харьковом связана со смещением на юг точки приложения немцами основных усилий. Две танковые дивизии, которые остановили наступление «Птицы-тройки» Юго-Западного фронта севернее Харькова, оказались там в результате подготовки наступления на Кавказ. Поэтому наступавшая осенью 41-го на Тулу 3-я танковая дивизия и свежесформированная 23-я танковая дивизия оказались в доселе тихом месте Советско-Германского фронта, радикально изменив баланс сил. Основную причину неуспеха операции Военный совет Юго-Западного направления указал первым пунктом в докладе Сталину от 30 мая 42-го. Хорошо задуманное и организованное наступление на Харьков оказалось не вполне обеспеченным от ударов противника на Барвенковском направлении. В этом отношении оперативным просчетом командования направления была передача жизненно важной задачи обороны фланга наступления, не задействованному в этом наступлении Южному фронту. Видимо, это являлось наследием первоначального плана наступления, по которому фронты должны были наступать совместно, аналогично Барвенковско-Лозовской операции. В мае 42-го у командования Южного фронта было вполне достаточно забот в Донбассе. Достаточно сказать, что 18-я армия занимала в апреле фронт 80 километров тремя дивизиями. Именно для ее усиления командующий фронтом Малиновский был вынужден снять 216-ю стрелковую дивизию с Барвенковского направления и включить ее в состав 18-й армии. Передача 9-й и 57-й армии в состав Юго-Западного фронта не привела бы к его перегрузке армейскими управлениями. В июне 42-го штабы фронта были подчинены 21-я, 28-я, 38-я, 57-я и 9-я армии, то есть всего на одну армию, сгинувшую шестую, меньше. В этом случае Юго-Западный фронт получил бы возможность оперативно парировать удары противника крупными силами, прибегая в крайнем случае к демонтажу ударной группировки. Потери войск Юго-Западного направления с 10 по 31 мая 42-го составили 266 927 человек. Из них убитые и захороненные на незахваченной противником территории 13 556 человек, раненые и больные, эвакуированные в госпитале 46 314 человек. Попали в окружение и там погибли или были взяты в плен 270 476 человек. По немецким данным, во время боев за Харьков было взято 239 036 пленных, уничтожено и захвачено 2026 орудий, 1249 танков и 540 самолетов. Были среди пленных и паршивые овцы. Так командир 41-й стрелковой дивизии Баерский, попав в плен, примкнул к Власовскому движению, впоследствии командовал 2-й дивизией РОА. Одним из самых печальных последствий Харьковской драмы были большие безвозвратные потери среди командного состава высокого уровня. Погибли опытные командиры, многие из которых сумели вырваться из ада Киевского котла с сентября 41-го. В окружении погибли заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Костенко. Он сумел с кавалерийской группой вырваться из окружения сентября 41-го. Командующий 6-й армией генерал-лейтенант Городнянский и член военного совета бригадный комиссар Власов, командующий, член военного совета и начальник штаба 57-й армии генерал-лейтенант Подлас, бригадный комиссар Попенко и генерал-майор Анисов, командующий армейской группой генерал-майор Бобкин и многие другие. Вместе с Леонидом Васильевичем Бобкиным трагически погиб его 15-летний сын. Отец и сын, не расставаясь, колесили по дорогам войны и вместе поехали на Барвенковский плацдарм. Командующий оперативной группой был, видимо, настолько уверен в успехе операции, что без опасения взял сына с собой. Вместе они и погибли, когда кольцо окружения замкнулось.